Прежде всего, одно обстоятельство чисто личного характера. Вы, наверное, знаете, что одним из учителей Гопкинса был некий Эдвард Стайнер, тот самый, что бывал у вашего Толстого в Ясной Поляне и беседовал с великим русским писателем о путях христианства. Стайнер получил образование в Гейдельберге, но потом переехал в Штаты, занявшись преподавателем дисциплины оригинальной «Прикладное христианство». Некоторые считают эту дисциплину чем-то похожим на современную социологию. Если спросят меня, то я не думаю, что это так. Но дело не в том, Стайнер не был методистом, но он был близок к методистам и по этой причине сблизился с моим отцом, который был в какой-то мере деятелем методистской церкви. Но и это не суть важно. Существенно в данном случае иное. Стайнеру был симпатичен Гопкинс не только потому, что старый учитель видел в нем своего ученика. Ему было симпатично то, что делал Гопкинс в организации помощи бедным. Стайнер видел в этом подвиг христианина. А Гопкинс, ну пусть мне будет разрешено обратиться к личным наблюдениям. Я обязан Стайнеру тем, что моя семья узнала семью Гопкинса, не столько его родителей, сколько братьев. Как вы заметили, разница в годах между мною и Гарри не очень велика, но я никогда не знал его коротко. Букман впервые назвал Гопкинса по имени, видно, не считал удобным назвать его так без того, чтобы не сказать несколько слов о своих отношениях с Гопкинсом. Сейчас, когда он это сделал, ему легко было произнести «Гарри». Я уважал его положение, но высокие должности, которые он занимал, не очень отдаляли от него людей. Надо отдать должное Рузвельту. Став президентом, он своей тронной речью немало встревожил сильных мира сего. Он сказал, что единственное, чего нам надо бояться, это страха. Как утверждал президент, менялы бежали со своих высоких мест, и настало время восстановить в этом храме царство древних истин. Президент недвусмысленно дал понять, что если положение будет критическим, он обратится к Конгрессу с просьбой предоставить ему чрезвычайные полномочия, как если бы страна вступила в войну. Гопкинсу была симпатична эта позиция президента в такой мере, что он счел возможным сделать заявление, которое можно было понять так. Ему, Гопкинсу, кажется, что Рузвельт будет лучшим президентом, чем Гувер, главным образом потому, что он не боится новых идей, и его имя не связывают с крупными капиталистами. А я пришел на работу к Гарри в тот самый момент, когда Рузвельт, став президентом, предложил Гопкинсу возглавить администрацию помощи безработным. Гарри сказал, «Мне эта работа нравится. Надо только представить, что это было за время? Америка находилась в трагическом положении. 17 миллионов безработных. 17! Гопкинс занял этот пост, призвав в помощники тех, кого знал, и я был среди них. Америке было не до моих летающих лодок, и я отважился. Вижу первое утро, когда Гопкинс пришел в администрацию. Кабинет еще не был готов, и стол Гарри поставили в коридоре. Да, сидя за этим столом в коридоре, он в первое свое утро послал телеграмму губернаторам 7 штатов, сообщив им, что переводит в помощь безработным 5 миллионов долларов, как, впрочем, за этим же столом он прочел в следующее утро отзыв в «Вашингтон-Пост» о первом дне своей деятельности. Если Гарри Гопкинс будет тратить государственные деньги в таком темпе, в каком он начал тратить их в первый день своей деятельности, гласила корреспонденция, то ассигнованных ему 50 миллионов не хватит на месяц. Но это не смутило Гарри. Он повел дело с завидной уверенностью. Помогая, он щадил человеческое достоинство безработных, отменив проверку нуждаемости и анкеты, устанавливающие, какой партии принадлежат те, кому оказывалась помощь. Речь шла о спасении людей, всех людей. Мне все кажется, что вы прервете меня, Переведете и скажете. Ваш рассказ о Гопкинсе пристрастен. Я, пожалуй, не возражу. Да, я, конечно, пристрастен и не чувствую в этом вины. Так пристрастен...